Глава вторая. Стук копыт коня Марка звучал оглушительно даже на открытой дороге, вдали от усиливающихся звуков узких улиц. Юноша направил животное на травянистую обочину, и стук сменился легким топотом. Когда в медленно отступающей тьме замаячило чахлое дерево, Марк спешился и отыскал обещанный меч и щит. Они лежали в клубке корней, обвившихся вокруг большого валуна, над которым рос дуб. — Отец, — задумался юноша, — заплатил бы огромные деньги за такое украшение для внутреннего дворика дома. — Отец! В лунном свете сверкнуло лезвие меча. Марк коснулся клинка, и его пальцы почувствовали острую линию зазубренной стали, грубо заточенной для боя, а не для мирного времени. Он слышал о такой практике от старых солдат, но никогда еще не встречался с ней. Кто-то ожидал, что юноше понадобится любое, пусть даже самое малое преимущество, которое ему удастся получить на пути. Марк забрался на лошадь и осторожно двинулся дальше, держа ушки на макушке. Одной рукой он сжимал поводья и рукоять меча. Перед глазами мелькали и кружились тени. Каждое движение в ночной мгле будоражило чувство. У отметки в одну милю ему показалось, что спереди доносится стук копыт. Марк остановил своего коня и прислушался, но не услышал ни звука, кроме стонов ветра. Еще 5 минут беспрепятственной езды заставили юношу немного расслабиться. Теперь его больше занимали мысли о том, кто же ждет его двухмильного камня, а невозможные происшествия по пути. Он потянулся похлопать лошадь тыльной стороной руки, в которой держал меч, одновременно ища ободрения, предлагая его. Когда Марк поднял глаза, из тумана перед ним выросли 2 всадников. Оба держали мечи вертикально, как кавалеристы на параде. Хотят, чтобы он заметил оружие, догадался юноша. Марк вздрогнул, когда сзади раздался голос. «Мужчина!» — говорил на грубой латыни с сильным германским акцентом. «Сдашься сразу, и мы покончим с тобой быстро. Побежишь, и эти 2 позабавятся с тобой, прежде чем убить. 3 или больше». Когда Марк гладил гриву коня, он держал оружие достаточно низко, а сейчас опустил щит и меч еще ниже, вдоль боков животного, надеясь, что в тусклом свете близящегося рассвета это движение останется незамеченным. Удивительно, но юноша совсем не боялся, хотя сердце в груди колотилось, как кузнечный молот. Марк мягко пришпорил коня каблуками сапог. Подъезжая к всадникам, он осел в седле, будто показывая, что уже в их власти. Позади него по дороге застучали копыта. 3-й мужчина ехал быстрой рысью, торопясь сократить разрыв и подобраться на расстояние удара. Марк ударил каблуками коня, подбадривая его криком, и тот рванулся в галоп. Юноша поднял щит и меч, прижатые к бокам коня, и занял позицию, которую отцовский телохранитель заставлял его повторять 1000 раз. «Он вооружен!» Марк прижался к луке седла и, стиснув ногами бока коня, направил его к правому всаднику. Он вздрогнул, когда что-то со злобным свистом промчалось мимо его головы. Стрела прошла настолько близко, что юноша почувствовал дуновение ветра. Всадники пришпорили лошадей, но рывок Марка застал их врасплох. Расстояние сократилось, прежде чем им удалось сманеврировать. Юноша заслонился щитом от мужчины слева и почувствовал тяжелый удар, от которого онемела рука. Лезвие меча Марка, направленное в центр смутной фигуры врага справа, при столкновении зазвенело, ударившись о металл. Рукоять дернулась, когда клинок вошел во что-то мягкое. Боль заставила всадника с гневным возгласом отвернуть в сторону. Этой лазейки вполне хватило. Конь Марка метнулся в нее со всей возможной энергией, слишком быстро, чтобы второй всадник успел атаковать еще раз. Сейчас юноша мчался, скорчившись в седле, чтобы не попасть под следующие стрелы, и озирался в поисках каких-нибудь признаков преследователей во тьме. Бешеный стук копыт за спиной убедил Марка удержать коня в галопе. Злобные крики подстегивали его усилия. Щит свисал с онемевшей левой руки. Удар меча оставил глубокую зарубку на дереве и коже. Если б не щит, юноша остался без руки. Конь уже начал задыхаться, когда из предрассветного сумрака на обочину дороги выступила какая-то фигура. В одну секунду Марк развернул коня, оставляя новую угрозу справа на расстоянии удара меча, затем отвел клинок, как его учили почти 10 лет назад еще на деревянном тренировочном коне в солнечном дворике виллы, высоко над крышами и запахами города. «Марк!» Юноша остановил на полпути рубящий удар и натянул поводья, осадив задыхающегося коня. «Руфий!» Он спешился и подчинился бурной жестикуляции ветерана, призывающей спрятать коня в глубокой тени небольшой рощи у самого края дороги. Однако животное, не впечатленное событиями последних нескольких минут, заортачилось, не желая идти в пугающий мрак. Марк уперся ногами и потянул за узду. На мгновение показалось, что они успеют спрятаться, но сопротивление коня съело крошечный запас времени, отделяющий юношу от преследователей. Мужчины все еще не решили, сражаться им или бежать, когда из темноты показались двое всадников. Марк схватил седельную сумку и выпустил уздечку, едва его рука сжала промасленную ткань. Конь умчался во тьму, и юноша, отбросив в сторону сумку, пошире расставил ноги в боевой стойке и вытянул длинный меч. Руфий встал сбоку, обнажил свой короткий пехотный гладиус, подобрал с земли круглый гладиаторский щит, который уронил чуть раньше. Всадники умерили бег коней и сбились в кучку, свесившись седел, готовясь зарубить противников. Неожиданно что-то просвистело мимо головы Марка и с глухим звуком ударило в грудь ближайшего всадника, сбив его на землю. В следующую секунду из-за деревьев вылетело копье. Оно заставило другого всадника отчаянно дернуться в седле в попытке увернуться. Его лошадь замешкалась, испугавшись лесной тьмы. Пока всадник натягивал поводья, борясь с конем, могучая фигура стремительно шагнула мимо изумленного Марка и нанесла тяжелым мечом жестокий удар по ногам скакуна. Животное с душераздирающим криком упало на колени, сбросив всадника на землю, а нападавший прикончил того одним умелым ударом в горло. Следующий прекратил агонию коня, вокруг него растеклась лужа крови. Молчаливый воин отступил обратно с деревья, подобно призраку, исчезнув во тьме. Третий всадник, неторопливой рысью, выехал из отступающей ночи, готовясь спустить стрелу с тугого лука. Наконечник стрелы медленно перемещался в поисках цели. Марк дернулся к деревьям, Руфий потянул его под сомнительную защиту своего щита, но лучник заметил движение, когда до глубоких теней было еще 10 метров. Он выпрямился в седле и вскинул лук, натягивая до предела, прежде чем выстрелить. Их спаситель с неистовым кличем выскочил из-за деревьев и, сломя голову, бросился к лучнику. Всадник, среагировав в долю секунду, выпустил в него стрелу. Пока он тянулся к колчану за новой, его противник достиг цели и одним круговым выпадом меча вспорол коню живот. Умирающее животное обрушилось на землю вместе со всадником, придавив его своей тушей. Могучий мужчина перешагнул через шею коня, вздрагивающего в предсмертной агонии, занес меч. «Дубн, стой!» Меч замер на середине дуги, потом опустился. Тиберий Руфий подошел к мужчине и с восторгом хлопнул его по плечу. «Превосходная работа! Достойное прославление могучего Марса! Какую жертву ты ему принес? Марк, иди сюда и возобнови знакомство с моим лучшим другом Дубном!» Марк пересек дорогу и подошел к тому месту, где Руфий и его товарищ стояли над упавшим конем и его всадником. Дубн обернулся к Марку, одной рукой ощупывая мышцы предплечья и торчащую из него стрелу. — Тунгриец! — Он самый. Разве он не великолепен? — Я говорил тебе, что этот мужчина умеет сражаться. Даже не представлял, насколько он хорош. Марк взглянул в глаза Бритта и заметил настороженность, но уже без прежней враждебности. — Ты ранен? — Дубн бесстрастно пожал плечами. — Ничего важного не задет, иначе крови было бы больше. Он взялся за стрелу, примеряя свои крупные пальцы к ее древку, и задержал дыхание. Резкий толчок и узкий, но зазубренный наконечник стрелы, пробив кожу, вышел с другой стороны руки. Теперь стрела выступала с двух сторон. Кровь ручейком побежала по руке, капая с растопыренных пальцев. Он небрежным движением сломал древко. Сейчас оставшуюся в ране половину стрелы можно было легко извлечь. Я смазал наконечник своим дерьмом. Все трое обернулись задыхающемуся всаднику. Придавленный тяжелой тушей коня, он был полностью во власть своих врагов. Дубнер рассмеялся и провел окровавленным пальцем черту по горлу мужчины. — Ты мертвец! Я уже убил себя. Я могу очистить рану, вытянуть яд травами и личинками. А у тебя сломана нога. И плохо сломана. Похоже, внутреннее кровотечение. Мне доводилось такое видеть. Тебе осталось около часа. Может, мне следует помочь тебе умереть? Да пошел ты, синеносый! Он встретился глазами с Марком и узнал его. — Ты изменник! Марк шагнул вперед, все еще держа в руке длинный кавалерийский меч. — Тебя послали убить меня? Мы бы справились без труда. Если бы не он, не забывай оглядываться, не найдешь, где спрятаться. Руфий мягко отодвинул Марка в сторону. — Дубн, позаботься, чтоб твоя рана не помешала нам отправиться в путь. Мы должны убраться отсюда через 10 минут, не больше. Возьми парня с собой. Он присел на корточки рядом с попавшим в ловушку всадником. Мне нужно пару минут поболтать с дружком. Руфий дождался, пока Брит не уведет Марка подальше, затем достал из ножен затейливо украшенный кинжал и спокойно обратился к всаднику. — Да, мы с тобой старые друзья, это точно. Я тот самый офицер, которого ты вчера приказывал убить своим синеносым друзьям на северной дороге. Я и вправду долго был офицером, причем хорошим. Я провел несколько весьма неприятных лет, патрулируя долину Тавы за северной стеной, прежде чем вы, бездельники, отдали с таким трудом завоеванные нами земли и откатились на юг к старому Адрианову валу. Пока я был в этих гиблых местах, то смог достичь совершенства в одном непростом деле. Убеждать пленников из местных племен рассказывать то, о чем они не желают говорить. А сейчас, прежде чем ты умрешь, я собираюсь познакомить тебя с этим мастерством. Ну, с чего мы начнем? Дубн положил тяжелую руку на плечо Марку, увлекая его подальше. — Ты не захочешь на это смотреть. Побудь здесь и присмотри за моим тюком. Он достал меч и направился к ближайшей мертвой лошади, задержавшись, чтобы вырвать метательный топор из груди первой жертвы. Необходимость пересилила всякие колебания, связанные со смертью человека или с предстоящим использованием туши лошади. Согласившись на просьбу Руфия, Брит тщательно готовил планы их бегства после того, как жизнь римлянина будет спасена. Ветеран, разбудив Дубна среди ночи, обратился к нему с просьбой. Дерзость, которой заставила того громко рассмеяться, едва улеглось раздражение. Смех замер, когда на постель Дубна улегся кошель, набитый золотом. Похоже, отставному офицеру определенно требовалась помощь, и он готов был щедро оплатить ее. Тиберий Руфий сказал ему, что здесь достаточно денег для покупки хороших кольчуг всем воинам его когорты. Да, Дубн перестал смеяться, но ветерану хватило одного взгляда на его лицо, чтобы понять, Брит не коснется денег, по крайней мере, пока не услышит стоящей причины. И Руфий, с кривой улыбкой, показывающей, насколько хорошо он понимает Бритта, сухо изложил таковую. Дубн вернулся к Марку, который ждал на прежнем месте, засунув в свой тюк тщательно завернутый узелок и углубился в темную рощу. Вскоре он отыскал то, что хотел. Растение поблескивало в сумрачном свете. Окопник. Хорошо. Дубн сорвал со стебля пригоршню листьев и сдавливал в кулаке до тех пор, пока молочно-белая жидкость не потекла меж пальцев на рану от стрелы. Потом вернулся к тюку за полоской ткани. — Сок остановит кровотечение. Помоги мне затянуть повязку. Брит замотал повязкой свое массивное предплечье и дал Марку завязать ее. Сквозь слои ткани медленно проступало красное пятно. — Туже. — Хорошо. Пронзительный крик заставил Марка вздрогнуть. Воин пожал плечами с профессиональным вниманием, изучая наложенную повязку. На лице мелькнула слабая улыбка. — Германия скоро заговорит. Это неизбежно. Наш друг Руфи предложит ему быструю или медленную смерть. Если мужчина бежит из боя, прежде чем проиграет его, он выберет легкий путь, когда почувствует ношу своего члена. Марка захлестнула волна гнева, вызванной отчасти реакцией на миновавшую опасность, отчасти неспособностью повлиять на неконтролируемую цепочку событий, а отчасти жгучим отвращением к тому, что делала Руфи с упавшим всадником. Юноша развернулся и выплеснул злость свою в безразличное лицо Бритта. — Зачем ты пришел сюда? Зачем спасаешь меня? Ты же ненавидишь римлян. Ты теперь вне закона. Германец назвал тебя изменником. Значит, ты больше не один из них. Такая незамысловатая перемена мнения, сочетавшая в себе самодовольную простоту суждения и утверждение несправедливости, совершенной по отношению к его семье, разъярила Марка. — Я не изменник! — Дубну указал во тьму, откуда доносились крики. — Пусть он и германец, но римлянин, кавалерист, из знати. Почему он охотится на тебя? Он уверен, что ты изменник. Эти слова заставили Марка нахмуриться. Брит наблюдал за ним, стараясь оценить его характер и понять, выстоит ли юноша перед невзгодами ближайших дней. Еще когда они, ускользнув из форта, прятали оружие, Дубна заинтересовала, сумеет ли Марк как следует им воспользоваться. Они с Руфием выбрались через потайную дверь, скрытую в толстой стене. Она оказалась ответом на первое возражение. Как они выйдут из крепости втайне от Тита? Дуб никогда бы не догадался об этой двери, если бы его не привели прямо к ней. Этот проход сделан, чтобы иметь возможность вывести из крепости отряд или сохранить в тайне отправку посланника, — сказал Тиберий Руфи, когда они переправили через реку между крепостью и городком, осторожно ступая по камням, уложенным ниже уровня воды. Но хорошо, что в последнюю неделю почти не было дождей, иначе течение могло бы смыть нас с этого мостика. Они обогнули город и отправились по дороге к двухмильной отметке. Брит взвешивал в руке копье и мрачно думал, что сделает с тем германским кавалеристом, если ему предстоит такая возможность. Тиберий Руфи намекнул. Человек, который с таким акцентом выкрикивал приказы во время недавнего боя, никак не мог быть членом местного клана. Приманка, заставившая огромного Брита сменить кровать на кольчугу и готовиться убивать, чтобы отомстить за воина, потерянного в этой стычке. Однако при виде астурийского декуриона, оказавшегося в ловушке под тушей коня, жажда крови Брита мгновенно улеглась. Достаточно знать, что германец обречен на мучительную смерть, что упавший конь сломал ему ногу. Тем не менее, первые крики заставили Брит улыбнуться. Этот человек сделал свой выбор, сейчас пожинал его плоды. Тиберий Руфий появился из предрассветного сумрака, вытирая кинжал сорванным пучком травы. По крайней мере, все оказалось проще, чем могло быть. Мы должны убраться отсюда и поскорее. Дубн, нам нужно двигаться быстро, но уйти от дороги как можно дальше, прежде чем сюда доберется первый патруль. Веди нас, если пожелаешь. Брит кивнул, повернулся к размытому склону холма, возвышающемуся над ними, подобрал свои копья и шест для тюка. Пошли. Для раненого Брит развил приличную скорость, меряя промерзшую землю в темпе, от которого Марк выдохся уже через 10 минут. Их путь неуклонно вел вверх от дороги. Юноша обернулся на Руфия, замыкавшего группу и рискующего взглядом по сторонам в поисках опасности, и обнаружил, что мужчина идет, не выказывая ни малейших признаков усталости. Марк сконцентрировался на спине Дубна и сосредоточился на том, чтобы переставлять ноги раз за разом, шаг за шагом. Недели путешествия по морю и верхом не способствовали улучшению физической формы. Эта пытка продолжалась еще 15 минут, пока Дуб не свернул в сторону, ведя их к небольшой группе деревьев. Пятно выжженной земли в середине рощицы говорило о том, что здесь недавно разжигали костер. Уже рассвело, на горизонте блестели первые лучи солнца, внизу на дороге было тихо, деревья вдоль обочин отбрасывали полоски густых теней. Брит указал на дорогу. — Здесь хорошее место для лагеря, потому и кострище есть. В сумерках или на рассвете легко отсюда заметить любого движущегося человека. Хорошая защита для нас. Но мы окажемся уязвимы, если двинемся дальше, прежде чем станет солнце. Нам придется подождать здесь, пока солнце не очистит горизонт. Марк стоял с запрокинутой головой и закрытыми глазами и жадно втягивал холодный утренний воздух. Где-то во мраке хрипло каркнула ворона, вторя его настроению. Дубна ткнула ремнина в живот. — Ты слабак. Солдат должен идти весь день, потом разбивать лагерь, только потом есть или спать. Марк открыл глаза и поморщился, глядя на расслабленного Брита. Только слабый порог, поднимавшийся от его кожи, намекал на недавние усилия. — Я солдат, просто давно не тренировался. Руфи сочувственно улыбнулся, едва заметно в скудном свете. — У меня тоже болят ноги, если от этого тебе станет легче. Прошло много времени с тех пор, как я мерил землю в таком темпе, но Дубн вывел нас в безопасное место, и только это имеет значение. — А сейчас давай побеседуем, ты и я. Дубн, окажи мне услугу, постой на страже. Брит уловил намек и бесшумно двинулся к краю рощи, чтобы следить за дорогой ниже их укрытия. Тиберий Руфи взял Марка за руку и потянул вниз, приглашая позаговорщически присесть на корточки. Ремнин закутался в плащ. — Полагаю, ты встречался с легатом? Марк фыркнул и выпятил губу. — С легатом! — Да, и он бросил меня этим волкам. Тиберий Руфи кивнул. — Именно так, и у него не было иного выбора. Калидий Солемн сделал не больше, чем требовалось от него, чтобы казаться образцовым слугой Рима. По правде говоря, астурийцев за тобой послал его трибун, Перен. За вчерашним нападением тоже стоит он. Я бы не сомневался в этом даже без подтверждения в лице нашего покойного дружка. Забудь о том постановочном допросе. Задумайся, что случилось в последующие часы. Легат отправил доверенного Центуриона забрать тебя из гостиницы и оставаться рядом с тобой в ворот. Без его защиты тебя, скорее всего, ткнули бы ножом где-нибудь неподалеку от твоего коня. Вдобавок, Солемн отправил меня спрятать оружие, которое спасло тебя от астурийцев, и ждать тебя на дороге, чтобы уйти от преследования в лес. Он знает, на что способен Перен, и постарался предупредить каждый шаг человека, желающего увидеть тебя мертвым. А Брит? В первый раз он спас тебе жизнь по чистой случайности. По-моему, Марк, Валерия Аквила, сама Фортуна улыбается тебе. А вот второй раз — это ж моя работа. Люди, которые рассчитывают на худшее, чаще выживают, так что я позаботился о собственных костях для этой игры. Ветеран на секунду умолк и решительно посмотрел в глаза юноши, будто оценивая его душевное состояние. — А сейчас, Центурион, есть еще кое-что. Тебе следует узнать это, прежде чем мы уйдем отсюда. — Ничего приятного я не скажу. Но у тебя сложное положение и очень мало возможностей. Ты должен полностью понять ситуацию, тогда сможешь решить, как ее встретить. Марк ответил ему таким же решительным взглядом. — Меня отправили через океан, на самый край мира, с фальшивым поручением. Дважды за два дня на меня устраивали засаду и собирались убить люди, которых я не знаю. Обыденным тоном сообщили о падении отца, еще недавно уважаемого сенатора Рима. — Не уверен, что ты, Тиберий Руфи, сможешь омрачить эту картину сильнее, но если у тебя припасено что-то еще, я готов. Смело сказано, Валерия Квилла. Ты можешь отбросить формальности и перестать называть меня родовым именем. Меня зовут Квинт. Я был бы горд считать тебя близким другом, который по праву пользовался этим именем. Итак, с чего начать? 20 дней назад легат Солемн получил послание от твоего отца, в котором тот опасался за безопасность семьи в нынешнем политическом климате Рима. Сенатор написал письмо, предупреждая Салемна о решении отправить тебя как можно дальше от столицы. Он просил спрятать тебя от врагов в качестве последней дружеской услуги. Конечно, это было непросто. Фактически он предлагал другу бросить вызов трону и укрыть человека, которого вскоре мог назвать изменником. Когда я встретился с Салемном прошлой ночью, ему было ясно, что основной проблемой станет Тиги Диперен. Ты, наверное, уже догадался, что он сын твоего претрианского префекта, человека, который ближе к трону, чем ты думаешь, но ты не знаешь другого. Его назначение трибуном 6-го легиона было навязано Салемну в прошлом году. В то время легат расценил это как ясный сигнал. Император Коммот, или, по крайней мере, люди, стоящие за ним, хотят гарантировать его верность. В конце концов, 3 легиона и 10 вспомогательных когорт — это много копий. Самая большая группировка войск во всей империи, и они могут оказаться непреодолимым искушением для человека с амбициями, принадлежащего к сословию сенаторов. Салемн ошибочно думал, что Перену поручено просто следить за ним. Однако за это время деятельность нового трибуна вышла далеко за рамки обычной слежки. Он развратил астурийских кавалеристов, поручая им грязную работу, и Салемн убежден. Планирует принять командование легионом, если только получит подходящую возможность.